Я помню уроки храбрости, преподанные вами до того, как годы и бесплодное изучение книг ослабили ее в вас. Мы в этой зале одни. Никто не был свидетелем вашей слабости. Мои два лейтенанта сохранят вместе со мной тайну, которую нам, увы, не придется долго нести в себе. Пусть все это останется погребенным в наших сердцах. Поговорим о последней борьбе. Марка. Нет, сын мой, это не может быть погребено, ибо годы и бесполезные книги открыли мне, что нельзя ни по каким причинам дать погибнуть хотя бы одной человеческой жизни. Гвидо. Что же вы хотите теперь делать? Марка. Хочу закончить то, что ты неудачно начал. Ты был один из судей, но не единственный. Все, чья жизнь и смерть решаются в этот час, вправе знать свою участь, а также понять, от чего зависит их спасение. Гвидо. Не совсем понимаю. По крайней мере, надеюсь, что не вполне вас понял. Вы говорите. Марка. Я говорю, что при выходе из этой залы я объявлю народу о предложении Принчевалли и о твоем отказе. Гвидо. Хорошо. На этот раз я понял. Сожалею, что бесполезные слова довели нас до этого. Сожалею также, что ваше ослепление заставляет меня забыть уважение к вашим годам. Но сын обязан защищать заблудшего отца даже от него самого, если он ошибается. В конце концов, покуда Пиза еще стоит, я в ней повелитель и страж ее чести. Борсо и Торелло, поручаю вам моего отца. Вы будете оберегать его, пока сознание его не просветлеет. Ничего не произошло, никто ничего не узнает. Отец, я вас прощаю. И вы простите меня, если последний час пробудит в вас воспоминание о тех днях, когда вы научили меня стать человеком без страха и слабости. Марка. Сын мой, я прощаю тебя до того, как пришел последний час. Я так же поступил бы, как и ты. Ты заточаешь меня в тюрьму, но тайна моя свободна. Заглушить мой голос теперь слишком поздно. Гвидо, что это значит? Марка, то, что в этот самый час синьория обсуждает предложение Принчевалли. Гвидо, синьория? Кто сообщил ей об этом? Марка, я, прежде чем говорить с тобой. Гвидо, нет, не может быть. Чтобы страх смерти и пагубное влияние старости довели вас до такого безумия, мое единственное счастье, всю любовь мою, всю радость и чистоту ее и моей жизни вы предали в руки чужих людей, которые станут холодно их взвешивать и измерять так же спокойно, как они взвешивают соль или продают на меру масло в глубине своих лавок, не могу поверить. Поверю только, когда сам увижу. А когда увижу, я взгляну на вас, мой бедный старый отец, которого я любил, думал, что знаю, и на которого старался хоть немного походить. Я взгляну на вас с большим удивлением и ужасом, чем на срамное, презренное и похотливое чудовище, которая своим предложением ввергла нас во всю эту грязь. Марка, ты прав, сын мой, ты меня недовольно знал. Виню в этом самого себя. Когда подошла старость, я не делился с тобою тем, чему она меня каждый день учила о жизни, любви, о радостях или горестях людских. Часто живешь рядом с любимыми существами, не говоря им того, о чем единственное и стоило бы говорить. Живешь, убаюканный прошлым, думаешь, что с тобою и все окружающие меняется, когда же несчастье пробуждает тебя. С удивлением замечаешь, что так далеко стоишь друг от друга. И если бы я раньше открыл тебе, какие перемены совершились в моем сердце, сколько тщеславия от него отошло, сколько истины в нем расцвело, я не стоял бы теперь пред тобою, как жалкий незнакомец, которого ты готов презирать. Гвидо, я счастлив, что узнал вас так поздно, что до остального Я готов к худшему. Знаю наперед решение синьории. Слишком легко спасти себя за счет одного человека. Перед таким искушением не устояли бы и более благородные сердца, чем эти мещане, дрожащие о своих прилавках. Но я не обязан принести им эту жертву. Ни им, ни кому бы то ни было. Я отдал им свою кровь и свои бессонные ночи, все труды, все страдания долгой осады, этого довольно. Остальное принадлежит одному мне, и я не стану повиноваться, и я докажу всем, что я начальник. При мне остаются мои 300 страдиотов, которые повинуются только моему голосу и не обратят внимания на советы трусов. Марко, сын мой,